крою, да, пацанской. А все эти земли реализую кину. Это свое пятое число, нихуя. Говнорок. Говнорок. Говнорок. Только чё чуть потяжелее, блю. Тогда даже я рэпался не так бесит, как какая-то хуйня. Говнорок. Говнорок. Говнорок.